Глава первая. Наемники Алана. Миллионы лет назад на планетах возникла жизнь. Она развивалась, совершенствовалась, усложнялась, и вот на долгом пути эволюции появилось первое разумное существо. Ему с трудом, в борьбе, в мучениях удалось проложить себе дорогу на вершину власти и могущества. Тех, кто победил в битве за выживание, ждало горькое разочарование. Оказалось, что достигнутая цель – всего лишь первая ступень на пути познания мира. И вновь разведчики двинулись вперед, а их высокоразвитые цивилизации строили грандиозные планы о покорении Вселенной. Разуму никогда не понять истинного величия мироздания. Человек предполагает, а Бог располагает. Лучше, пожалуй, не скажешь. Главное достояние индивидуума – свобода и независимость. Ради них люди сражаются и умирают. Раб никогда не будет полноправным членом общества. Он смирился со своей участью и вынужден присмыкаться перед господином. Деградация личности в этом случае неизбежна. Но если ты сохранил хоть каплю гордости, найди в себе мужество встать с колен и смело взглянуть смерти в глаза. Глоток свободы того стоит. Сириус только-только поднялся из-за горизонта, и ужасная испепеляющая жара еще не наступила. На огромных просторах пустыни смерти наступало утро. Обычное, ничем не примечательное утро. Вокруг были только светло-желтые линии барханов, чувствовался легкий ветерок и слышался шорох пересыпающегося песка. Именно в этот ранний час небольшая группа людей двигалась на юго-запад. Отряд шел медленно, не торопясь, внимательно осматривая окрестности. Тренировочный рейд подходил к концу. Наемники поднялись на высокую дюну и остановились. Перед ними раскинулась огромная военная база с прочной каменной стеной, сторожевыми вышками и рядами проволочных заграждений. «Вот и центральный!» — негромко вымолвил худощавый темноволосый мужчина, сбрасывая автомат с плеча. «Мы несколько задержались. Тем не менее, корабля нет», — поддержал разговор невысокий японец. «Не завидую я советнику Делонту. Нелегкая у него работа. Опоздания стали регулярными». «Чего и следовало ожидать», — с улыбкой вставил молодой человек в полинявшей пятнистой форме с двуручным мечом за спиной. «Рано или поздно программа аланцев должна дать сбой. Крупные сражения на Земле – явление хоть и нередкое, но все же случаются не ежедневно. Где взять столько живого товара для экспедиционного корпуса?» «Не волнуйся, Делонт найдет выход», – снисходительно заметил Жак. Юноша повернулся к ожидавшим приказа солдатам и негромко скомандовал. «Идите в лагерь, пусть женщины готовят завтрак». Уставшие воины сразу ускорили шаг. Поход получился длительным и тяжелым. Наемники быстро спустились с бархана и направились к массивным металлическим воротам. Их уже ждали. Возле входа дежурили четверо десантников с карабинами наперевес. На вершине остались лишь 5 человек. Вместе с Храбровым, Декриньяном и Аята стояли Пол Стюарт и чернокожий гигант Манута Дойл. Эти люди возглавляли отряд землян на космодроме Центральный. С момента высадки разведывательной группы и успешного рейда по Оливии прошло чуть менее 3 лет. Это был немалый срок. 3 года из жизни не вычеркнешь. Какими они были? Ответить на подобный вопрос всегда сложно. А уж тем более наемнику, находящемуся вдали от своей родины и вынужденному воевать за интересы чужой цивилизации. Колонизация материка шла полным ходом. Правда, не так быстро, как хотелось бы аланцам. Что касалось их организации, здесь все соответствовало высочайшему уровню. Космические челноки приземлялись по несколько раз в сутки, доставляя на планету оборудование, машины, оружие, снаряжение, продовольствие. На Тоскону уже высадилось 15 тысяч аланских солдат и около 20 тысяч переселенцев. Они строили дома, расчищали и ремонтировали дороги, протягивали линии электропередачи. Спустя несколько месяцев космодром Центральный преобразился. От былого запустения не осталось и следа. Теперь здесь можно было наблюдать гладкое, ровное покрытие посадочной площадки, восстановленные здания, надежную оборонительную стену и сотни палаток для колонистов. Очень скоро захваченной территории стало не хватать. К тому же на Оливию прибыл первый транспорт с новыми наемниками. Пушечное мясо для жестокой, кровопролитной войны. Началась экспансия вглубь материка. Ближайший оазис находился в 75 километрах севернее базы. Он назывался Тишит. Благословенная земля принадлежала мутантам из племени властелинов пустыни. Покинуть ее добровольно тосконцы отказались. Сдвинув щиты, сверкая латами, под прикрытием пулеметного и автоматного огня, наемники двинулись в наступление. Оливийцы сражались отчаянно, не жалея ни себя, ни врагов, но силы оказались слишком неравны. Потеряв больше половины рода, мутанты отступили к долине мертвых скал. Земляне заплатили дорогую цену за достигнутую победу. 13 убитых и почти 20 раненых. О дальнейшем продвижении вперед можно было забыть. Декаду спустя властелины попытались отбить свой оазис. Тосконцы рассчитывали на внезапность, но аланцы проявили удивительную оперативность и предусмотрительность. За прошедшие дни десантники сумели заминировать все подходы к Тишиту и установить на опасных направлениях пулеметные вышки. Попав под перекрестный огонь, властелины предпочли бегство бессмысленной гибели. За первым оазисом последовал второй. Наемники обнаружили его в 150 километрах западнее Центрального. Твинт населяли люди, истощенные длительной борьбой с мутантами за плодородную землю. Храбров вступил в переговоры с оливийцами. Уничтожать ни в чем не повинных людей землянин не хотел. К счастью, тосконцы не стали упорствовать и приняли условия воина. Ассимиляция местных жителей с аланцами была неизбежна. Нельзя сказать, что командование экспедиционного корпуса осталось довольно инициативой наемника. Полностью расчищенная территория устраивала полковника Олджена гораздо больше. Великому координатору не нужны свободолюбивые, не привыкшие беспрепятственно подчиняться его воле подданные. Между простыми людьми двух планет установились довольно теплые взаимоотношения. Им было нечего делить. Твинт радушно принял 1500 колонистов. Отчуждение и подозрительность быстро исчезли. Между представителями Оливии и Алана начали заключаться первые браки. Такой же принцип использовался и при захвате оазиса Эквил, расположенного в 220 километрах юго-западнее космодрома. Плохой мир гораздо лучше хорошей ссоры. Наемники не собирались быть слепым орудием в руках могущественного безжалостного правителя. Используя древнюю карту Тосконы, разведчики нашли на юге еще один космодром. Его покрытие оказалось повреждено, но это ничуть не смутило аланцев, и они активно приступили к его восстановлению. Через 8 месяцев Песчаный принял первое транспортное судно. Поток солдат и переселенцев увеличился вдвое. Массированной экспансии мешала лишь нехватка землян-наемников. Мутанты оказывали чужакам ожесточенное сопротивление. Особенно отчаянно дрались племена боргов. Примерно в 1000 километрах от Морсвилла находился еще один крупный город Оливии – Боргвилл. Он был практически полностью разрушен ядерным взрывом. Уцелевшие после трагедии люди постепенно превращались в ужасных, уродливых существ. Радиация сделала свое черное дело. Чтобы выжить, тосконцы убивали и поедали друг друга. Воинственные орды боргов преодолели пустыню и захватили оазисы Велон и Аклин, постоянно совершали набеги на Корвилл. С приходом аланцев время их безраздельного господства закончилось. Экспедиционная армия выбила мутантов из всех пригодных для жизни поселений. В переговоры с каннибалами полковник Олджен даже не вступал. После штурма Аклина наемники несколько километров преследовали отступающих врагов. Уничтожив вождя боргов, Храбров и Аята наконец заполучили Канзорский крест, ценнейшую реликвию Оливии. Друзья никому не сказали о находке и спрятали крест в могиле Освальда Ридля в Морсвилле, где его никто не сможет отыскать. Ободренный первыми успехами, Олджен решил пренебречь осторожностью. Командующий отправил в Корвилл колонну солдат и поселенцев без сопровождения опытных проводников. Пустыня смерти не прощала ошибок. Внезапно налетевший ураган заставил колонистов остановиться. Стихия свирепствовала больше двух декад. Аланцы умирали от голода и жажды. Колонна рассыпалась на несколько разрозненных групп. Некоторые смельчаки пытались добраться до оазиса, несмотря на нулевую видимость. Их ждала страшная смерть в зыбучих песках и ловушках гигантских червей. Погибло почти 800 человек. Спасательной группе удалось найти лишь немногих уцелевших счастливчиков. Земляне привезли на центральный изможденных, обезумевших, отчаявшихся людей. Один из поселенцев в порыве ярости вырвал оружие у десантника и в упор расстрелял Олджена и офицеров штаба. Беднягу арестовали и увезли с планеты. Новый командующий разбился при посадке транспортного челнока. К счастью для аланцев, пилот в последний момент сумел увести корабль в сторону от космодрома. Новый выбор великого координатора пал на полковника Возана. Офицер соответствовал всем необходимым требованиям. Он был жесток, умен, хитер, беззаветно предан правителю. Лучшей кандидатуры для столь ответственной миссии не найти. После гибели поселенцев аланцы и шага не делали по Оливии без сопровождения наемников. Но и здесь возникли серьезные проблемы. Крейсера могущественной цивилизации совершали к Земле от силы два рейса в год. Дело в том, что собрать 40 человек за менее короткий срок оказалось просто невозможно. Поиск, вывоз и лечение раненых требовали времени. Учитывая сложную ситуацию на Тосконе, руководитель проекта Делонт приказал подбирать всех солдат, независимо от военной касты. Результат не замедлил сказаться на качестве товара. Среди наемников все чаще стали попадаться случайные люди, ополченцы, бродяги, преступники. Одним словом, отребье с земли было перевезено на Оливию. Большинство из них оружием владело плохо, но зато злости, наглости и алчности у этого сброда хватало с избытком. В бою они не щадили никого, ни женщин, ни стариков, ни детей. Командование экспедиционного корпуса такое положение вещей вполне устраивало. Алану нужна полностью очищенная от тосконцев территория, а каким путем будет достигнута цель, не имеет значения. Против бессмысленных зверств выступали Храбров, Аята и Декреньян. У воинов сложились нормальные отношения со многими племенами оливийцев. Втайне от Возана в Морсвилле наемники заключили договор о сотрудничестве с вождями Гетер и Трехглазых. Теперь земляне преодолевали город с севера на юг совершенно беспрепятственно. Подобная сделка могла стоить воинам жизни, аланцы не прощали предательства. Но риск был оправдан. Полковник целиком и полностью зависел от наемников. Лучше ветеранов в пустыню смерти никто не знал. До сих пор земляне не раскрыли тайну северных территорий. Это был главный козырь Олися, Тина и Жака. Проход в долине мертвых скал держался в строжайшем секрете. О нем было известно лишь Кроул и Салан. Тем не менее, Олис за 3 года ни разу не появилась на Тосконе, а Линда ссылалась на потерю памяти после ранения. Женщина негласно поддерживала воинов. К сожалению, от нее мало что зависело. Она была всего лишь лейтенантом экспедиционной армии. К исходу 2-го года колонизации Оливии отряд наемников разделился на 2 полувраждебных лагеря. Земляне, поддерживающие ветеранов, базировались на космодроме Центральный. Все отребье постепенно скапливалось на песчаном. Возглавил 2-ю группу барон Оливер Кан, который сумел найти общий язык с полковником Возаном. Новобранцы распределялись примерно поровну между противоборствующими сторонами. В боевых операциях наемники действовали сообща, прикрывая друг друга, но единство между ними уже давно отсутствовало. Постепенно захватчики продвигались все дальше и дальше. Сейчас Алан контролировал 2 космодрома и 11 оазисов. Расстояние между базами достигало 1000 километров. Стратегическая линия великого координатора была ясна и понятна. Колонисты стремительными темпами восстанавливали дома, ремонтировали дороги и, не особенно церемонясь, выживали с насиженных мест мутантов. Этот процесс мог затянуться на столетия, но он уже сейчас позволял начать массовую колонизацию и строительство промышленной инфраструктуры. Многочисленные жертвы, набеги боргов и властелинов, кровопролитные сражения мало волновали координатора. Главное, что процесс стал необратим, а освоение Оливии шло полным ходом. Для достижения цели транспортные челноки Алана регулярно доставляли на материк технику, топливо, оружие, людей. Захваченные оазисы в считанные месяцы превращались в хорошо укрепленные, великолепно отстроенные базы. 400 солдат-аланцев всегда находились на боевом дежурстве, а для ведения разведки гарнизону придавались 5 землян. А я-то выступал против распыления сил, но к его мнению не прислушались. Экспансия продолжалась. На планету прибывали все новые и новые партии переселенцев. Казалось бы, ситуация на Оливии складывается для колонизаторов удачно, однако существовал один немаловажный фактор, который портил жизнь командующему корпусом. Основной проблемой являлся Морсвилл. Иметь в тылу город с несколькими тысячами вооруженных и отлично подготовленных солдат вряд ли приятно. За прошедшие 3 года штаб экспедиционной армии не раз планировал штурм пустынной столицы, однако всякий раз операция откладывалась из-за нехватки боевых подразделений. Кланы Морсвилла тут же воспользовались нерешительностью аланцев. Они начали совершать дерзкие вылазки и нападать на конвои с продовольствием и оружием. Стычки в пустыне происходили практически каждый месяц. Особых успехов не достигли ни чистые, ни вампиры, ни черти. Но наглость тосконцев раздражала Возана.